Их главной обязанностью является дестабилизация рядов неприятеля, вмешательство в их планы, наведение, так сказать, суеты в рядах вражеской армии. В то же время разведчики – это источники бесценной информации. Они отслеживают передвижение групп противника, изучают его устройство, проникают в полисы и города для сбора информации. Если у диверсанта главная задача – это нанести как можно больший вред силам врага, при этом желательно не умерев, то для разведчика нет ничего ценной информации. Ему не нужно убивать солдат неприятеля или травить тому ужин. Главное – проникнуть в жилище цели и добыть нужный письменный приказ о передислокации лагеря на новое место. Или разболтать рядовых солдат о настроениях в войске. Или обсудить со служанками пристрастия того или иного лорда и как к нему относятся простые игроки. Информация – вот что добывают разведчики. Неужели Малая и его товарищи не могли разнести к чертям деревеньку безликих? Поселение, где все поголовно ниже 10 го уровня, да легко, вот только они были разведчиками. Им в первую очередь нужна была информация, которую, как рассказал мне Малый, они собирались добыть, просто дождавшись прихода местных бабаек. Они и так прочесали местность вокруг, в том числе и проклятый остров, и не обнаружили никаких следов монстров или чего похуже. Единственной зацепкой являлись слова старосты об их скором приходе. Группа Малого просто ждала удачного случая, и лишь принудительное изгнание Дыни заставило их перейти от стороннего наблюдения к непосредственному вмешательству. Девушка должна была стать отличным источником информации, тем более, что поселение Безликих само от нее избавилось. И вот как все обернулось. Простого наблюдения теперь было недостаточно. Не после того, как чертова девушка 10 го уровня превратилась в тварь, способную раскидывать в стороны разведчиков 30 го уровня. Раз методы разведчиков не сработали, то самое время переходить к альтернативе. И на этот раз за дело возьмусь я. Наш вооруженный и закованный в экзодоспех отряд невольно привлекает внимание всей немногочисленной деревни Безликих. Новички замирают на своих местах и не смеют лишний раз и шелохнуться, настолько угрожающе мы выглядим. Ну так и верно. Это разведчики щеголяют в маскахалатах и кожаных доспехах, чтобы по максимуму слиться с местностью. Внешне они совсем не внушают страха, а больше походит на каких-то леших. Другое дело, моя гвардия в алых плащах, сверкающие доспехи, закрытые шлемы с забралами, а также дорогие клинки и щиты. Впечатление производится совсем другое. К нам навстречу выходит староста Безликих. Кто бы вы ни были, прошу вас покинуть наш край, пока не стало слишком поздно и... Кха, голубчик, ты, кажется, кое в чем ошибся, спокойно говорю я, слегка приподнимая тело мужчины телекинезом. Староста инстинктивно хватается за свою шею, ощущая, как поток воздуха перекрывается. Широкополая шляпа сваливается с него, открывая мне простоватое лицо мужчины. Широкие скулы, высокий лоб, нос картошкой и мощная челюсть. Сказал бы мне кто фразу «рязанская рожа», тут же в голове всплыл образ человека передо мной. «Мы сюда пришли за информацией», продолжаю я, оказавшись вплотную к задыхающемуся старости. «И без нее мы никуда не уйдем». Взмах ладонью, и магия прекращает свою работу. Мужчина, рухнув на четвереньки, заходится в сухом кашле в попытке восстановить дыхание. «Если вы не уйдете, то к нам придет беда. Придут они, и все мы погибнем», — говорит староста, смотря на меня снизу вверх. Я сажусь на корточки рядом с ним и позволяю себе едва заметную улыбку. «Сейчас твоя главная проблема, голубчик, это не какие-то там монстры, а я. Потому что твои страшилки могут прийти, а могут и нет. Другое же дело, мы. Потому что я уже здесь, стою перед тобой. И если мне не понравятся твои следующие слова, то ваша деревенька узнает, что значит слово «последствия». Я ясно выражаюсь? Хорошо, ладно. Я вам все расскажу, только не убивайте. Прошу». Падает ниц староста. «Вот тебе истинное лицо человека. Перед угрозой смерти все мы показываем свое естество. Не волнуйся ты так, хлопаю я мужчину по спине. Никто тебя убивать не станет, и жителей твоих мы не тронем. Только при одном условии. Каком же?» Поднимает глаза староста. «Если ты расскажешь мне правду, и только ее, моя улыбка превращается в оскал. А иначе до прихода своих страшилок вы не доживете. Никто из вас. Я все понял. Тогда прошу за мной. Я все вам расскажу в своем доме. Вот так бы сразу. Моя имя Сатум, и я являюсь вторым старостой этого поселения», склоняет голову мужчина, когда мы с ним садимся за грубо сделанный деревянный стол. «Гвардейцы мои оцепляют деревню, а также встают охранением вокруг землянки, поэтому мы разговариваем практически наедине. «Значит, не ты создал это поселение?» – спрашиваю я. «Нет, это был мой предшественник, господин Багги», – отвечает Сатум. «Именно он создал заповеди и завещал нам жить так, как мы живем сейчас». «Заповеди?» – вскидываю я брови. «Это еще что? Не показывай своего лица», – цитирует выученные наизусть Сатум слова. «Не шуми, не поднимай уровень выше 10 го, не привязывайся сверх меры, не рискуй, не бросай вызов тому, что тебе не по силам. И самое главное, не дури. Зачем вы вообще следует этим правилам?» – прямо спрашиваю я. «Потому что в противном случае к нам придет беда, гибель всего поселения», – вздыхает староста. «Спасенная нами девушка говорила, что ты трижды переживал нападение на ваше поселение. Это так? Вы спасли дыню? Вы вообще в своем уме?» – в шоке восклицает Сатум. «Она же достигла 10 уровня. Зачем вы ее забрали с острова? Сейчас я задаю вопросы». Телекинез едва заставляет старосту безликих застыть на месте, и его пыл моментально пропадает. «Я никогда не встречал их», – виновато опускает голову Сатум. «Это была ложь, чтобы убедить остальных следовать заповедям господина Багги. Я лишь пытался их всех уберечь от беды. То есть ты действительно не знаешь, что это за они такие?» «Уточняю я», – и Сатум отрицательно качает головой. «А твой господин Багги, он как-то рассказывал, что сбежал из точно такой же деревни, как наша. В тот день одна его знакомая достигла 10-го уровня, а уже спустя сутки деревня оказалась объята пламенем, а в воздухе пахло металлом. Господин Багги сбежал оттуда, как только понял, что дело пахнет керосином. Он был единственным выжившим. Вот оно как получается. Видать, и тут замешано превращение игрока в монстра. Ну да, если речь идет о новичках, то что они смогут противопоставить подобной твари? Даже если оторвать голову, то той будет хоть бы что. Даже рука, сохраненная нами в контейнере, все еще бьется о стенки и пытается вырваться на свободу. Такую тварь игрокам первых уровней не победить, не без хорошего снаряжения и должного боевого опыта. А какой опыт, черт возьми, у новичков, или тоже оружие, каменные да максимум медные изделия. И только, с такими поделками много не навоюешь. Никто из нас не знает, что это за напасть, признается Сатум. Никто не знает, как от нее защититься. Поэтому господин Багги создал заповеди. Если мы будем вести себя ниже травы, тише воды, если будет скрывать свои лица и истинные чувства, то беда обойдет нас стороной. Но главное даже не это. А что же, каждый, кто достигает 10-го уровня, должен немедленно покинуть поселение и отправиться на остров, прямо заявляет мне мужчина. Именно так мы выживали по сей день, и будем жить и впредь. Потому что мы единственные, кто остался жив так долго. Теперь это многое объясняет. Если предположить, что игроки после достижения 10-го уровня становятся зомби, то тогда понятно, почему местные изгоняют их сразу же по достижении этой отметки. Они не подозревают о том, что они становятся зомби, но доподлинно знают, что 10-ти краткий уровень есть предвестник беды. Интересно, очень интересно, а их отправка на остров невольно изолирует этих самых зомби. Но тогда вопрос, куда они деваются после? С острова не так-то и просто сбежать, тем более если ты становишься тварью, живущей за счет одних только инстинктов. Или у зомби таки есть интеллект, тогда они переплывают озеро, но почему тогда так никогда и не навестили поселение безликих? Это же живые игроки, разве их не нужно покромсать и покрошить на кусочки? Странно, все еще что-то не сходится. Существуют ли те самые бабайки, о которых рассказывает Сатум? Или это и есть наши зомби, или же это что-то иное? Куда деваются все эти твари? Если есть другие поселения, то почему эти зомби не бродят по округе? Стоп, другие деревни? Ты сказал, что есть другие поселения. Вы здесь не одни, а? С чего бы это? Удивляется Сатум. К северу от нас еще есть такие же деревни новичков. Вот только живут они совсем немного. Как я и говорил, каждый раз, когда кто-то из них достигает 10-го уровня, то их настигает беда, и они исчезают с лица сервера. Вся деревня подчистую. Затем появляется на их месте вторая, затем третья, четвертая. Я уже устал считать их. Возможно, это наш шанс. Если мы соберем сведения из других поселений, то можно будет понять, что тут на самом деле происходит. Деревня безликих определенно аномалия. Другие группы новичков мрут, как мухи, а этим хоть бы хны. Этому должно быть объяснение. Если местные сумели спастись от зомби, создаваемых в своей деревне, то как насчет тех, что появились у соседей? Куда эти твари могли уйти, если не на поиск пропитания для себя? Надо изучить их, а в идеале захватить целый образец. Получится это, и мои ученые смогут хоть немного, но приблизиться к разгадке этого недуга. Может, и лекарство какое найдут. И хоть малый вроде бы и не стремится превращаться в какую-то непонятную хтонь, но лучше перестраховаться. Нам нужен живой зомби. Мой король, как только я выхожу из землянки, ко мне подбегает бот. Я прочесывал округу с помощью сокола и, кажется, что-то заметил на севере. И что же? По всей видимости, это еще одно поселение новичков. Идеально, улыбаюсь я. Тогда не будем задерживаться. Самое время разгадать эту дрянную загадку. Глава 4. Кажется, это где-то здесь, выдает бот, осматриваясь по сторонам. Не очень-то и похоже, хмурюсь я, смотря с утеса на раскинувшийся перед нами лес. С воздуха все выглядит несколько иначе, бормочет под нос бот, ища хоть какие-то ориентиры для себя. Его способность управления соколом временно уходит на перезарядку. Гвардейцы так хорошо поработал, найдя следы другой деревни новичков. Все-таки не стоит забывать, что разведка с воздуха порой не такая уж и всесильная, особенно в мире системы с ее разнообразным ландшафтом. Поселение новичков точно должно быть где-то здесь, повторяет бот. Я помню этот самый утес, но вот куда следует двинуться от него. Пусть парни прочешут местность, киваю я, отдавая приказы. Если деревня новичков здесь, то мы ее найдем без особых трудностей. Так и получилось. Поселение скрывалось в тени утеса и по совместительству в просторной пещере. Очень даже мудрый выбор. Уже с самого начала игрокам будет обеспечена защита от непогоды и не придется волноваться о защите от порождений системы. Хотя последних-то что-то практически и не видать в северных землях. Опять же, это наводит меня на мысль, что дело тут нечисто. Если местные игроки сидят безвылазно в своих деревнях, страшась качаться и поднимать уровни, то кто тогда контролирует точки спавна монстров, кто не дает им заполнить весь регион? Я уже видел, что происходит с территорией, если не заботиться о численности монстров. Междуречье тому явный пример. Если ты неопытный разведчик или не обладаешь высоким уровнем, то прогулка по лесам тебе просто заказана, и часа не пройдет, как на тебя кто-то да нападет. Из-за этой причины я и отправляю толпу авантюристов на зачистку Междуречья. Но что происходит тут, на севере? Здесь нет какой-либо крупной фракции, которая бы следила за ситуацией в регионе. Но при всем при этом монстров даже меньше, чем в Спартанском королевстве. Я бы даже сказал, что их почти что нет в северных землях. И это вызывает опасения. Кто по ним так тщательно прошелся? Причем, кто это делает раз за разом? Неужели наши зомби? Тогда странно, что мы до сих пор не встретили ни одного из них. Говоря о странностях, поселение новичков встречает нас гробовой тишиной. Ни тебе эхо голосов, ни стука молота в кузнице, ни треска костра. Ничего. Деревня мертва. Может, засада какая? Мы осторожно проникаем внутрь деревни, но ничего так и не происходит. Здесь нет игроков. Что странно, пещера не выглядит так, словно люди отсюда ушли. На входе еще горят факелы, а разномастный скарб лежит на каменных полках и в закутках. Что-нибудь нашли? Обращаюсь я к подошедшему разведчику. Ничего, король Шурик, качает тот головой. Видны следы сражения. Хижины разрушены. В домах на столах до сих лежит нетронутая еда. Похоже, что совсем недавно на деревню был совершен налет. Или же это работа нашего клиента, делаю я предположение. Прочесать местность. Вполне вероятно, что где-то тут бродит еще один зомби. Есть. По моей команде разведчики кладут на землю контейнер. Открыв дверцу, они выпускают наружу заспанных тушканчиков. Зверьки разминаются, принюхиваются и смотрят на нас глазами-бусинками, будто бы спрашивая: «Ну что на этот раз?» «Искать следы», — дает им команду бот. Благодаря амулету-переводчику тушканчики без особых трудностей понимают смысл выданной им команды. Зверьки резво срываются с места, ныряя в недра пещеры. Пока мы прочесываем деревню, тушканчики завершают свой обход и издают грозный писк. Зверьки срываются за пределы пещеры, и мы понимаем, что они смогли взять след. Это хорошо, это уже что-то. Бот, твоя способность перезарядилась? Спрашиваю я у бота. Пока еще нет, качает тот головой. Мне потребуется еще несколько часов, как минимум. Тогда передай на базу, чтобы выслали нам всадника на пернатом змее, приказываю я, будем вести наблюдение из земли и с воздуха. Так точно. И вот наш отряд идет по следу вслед за тушканчиками. И вот спустя несколько часов мы таки достигаем цели. Нашел, восклицает бот, осматривая округу с помощью своего сокола. Цель движется на север. Как вы и говорили, король Шурик, это наш клиент. Отлично, киваю я. Следуем за ним дальше. Я уже задавался этим вопросом, куда деваются зомби. Если, по словам того же Сатуна, поселения новичков исчезают с завидной регулярностью, то они каждый раз должны порождать как минимум одного зомби. Монстр появляется по достижении 10-го уровня кем-то из игроков, а затем, по логике вещей, убивает всех ближайших игроков. Как показывает случай с малым, зомби обладают невероятной силой. Никакой новичок не сдюжит с такой угрозой. В результате получаем полностью опустошенную деревню и невероятно сильную тварь на руинах. Собственно, вопрос, а что дальше? Куда исчезает монстр? Если бы он отправился бродить по округе, то рано или поздно наткнулся на такие же поселения игроков. А это уже значит, что та же деревня безликих должна была уже давным-давно сгинуть. Но этого не случилось. Зомби просто исчезали с радара. Пуф, и нет. Неужели их убивали местные монстры? Очень в том сомневаюсь. Такая сволочь сама кого угодно скрутит. Следовательно, зомби куда-то деваются. И я это хотел выяснить. Что с ними все же приключается? Умирают ли они, не в силах утолить свой голод? Мигрируют ли они куда-то или их действительно забирают неизвестные сущности, о которых говорил Сатун? И вот сейчас, наткнувшись на след зомби, я замечаю одну странность. Вам не кажется, что он идет на север? Мы уже несколько часов следуем за тварью, и за все это время он ни разу не меняет своей траектории. Бот, отклонялась ли цель от своего маршрута хоть единожды? Обращаюсь я к боту. Ни разу, тихо отвечает он действительно идет словно бы по прямой. Овраги, обрывы, кустарники или густая чаша, ему вообще чхать на это. Значит, это не может быть случайностью, комментирую я. Полагаете, у зомби есть цель? Интересуется у меня Базальт. По крайней мере, это мало походит на бездумное шатание по округе, заключаю я. Тоже верно. Еще несколько часов пролетает без изменений. Мы следуем за целью, а та просто шагает вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. Разве что пару раз на зомби натыкаются местные монстры, но существо с легкостью от них отбивается, а затем сдирает их плоть. Хоть в чем-то местные зомби похожи на наших, земных. Стоит отметить, что хоть какой-то интерес представляет случай, когда существо впервые отклоняется от своего маршрута. Он что сделал? На пути зомби оказалось небольшое озеро, докладывает бот. Я бы мог даже назвать его болотом или просто огромной лужей. Сомневаюсь, что там воды по пояс даже будет. Но что любопытно, зомби не стал идти и дальше напрямую. Нет, он обошел озеро по правой стороне. Тварь боится воды, или просто не стала рисковать, опасаясь завязнуть или утонуть. Попробуй тут угадать. Это полезное знание, признаю я, и слежка продолжается и дальше. Возможно, именно по этой причине зомби никуда не могли деться с острова. Вода удерживала их, спасая деревню безликих. Ближе уже ко второй половине дня случается то, чего мы так долго ждали. На нашем радаре появляется второй зомби. Его засекает всадник на пернатом змее. Затем мы обнаруживаем и третьего зомби, и четвертого, и даже пятого. Уже вскоре наша цель вливается в небольшую группу собратьев, и все они продолжают шагать на север. Теперь сомнений нет, у существ есть заложенная в них программа. Кто-то или что-то дает им указания, или же это какой-то инстинкт. Но шагать на север, почему, да и зачем, мои размышления прерывает резкий вздох бота. Он тут же отключается, а я замечаю то, как его ладони сжимаются в кулак. «Мой король, кажется, я нашел источник этого зова», — шепчет мужчина, «но вам это может не понравиться». «Сильно не понравится, выкладывай, впереди нас нечто. Лучше давайте я вас проведу на ближайший холм. Это надо увидеть самому», — качает головой разведчик, и наша группа, не очень понимая происходящее, отправляется за ним следом. «Когда же мы занимаем некоторую возвышенность», то нам открывается отличный вид на то самое нечто, а никак иначе то, что мы видим, я назвать просто не могу. Поперек нашего изначального курса по лесу передвигается огромный прыщ, или как еще назвать подобную шарообразную субстанцию, или конструкцию, или что это, черт возьми, такое. Причем, что самое поразительное, эта дрянь действительно двигается. Представьте себе слизня только серо-телесного цвета, который катится по земле и сминает столетние деревья под своим весом. А габаритами эта хрень не уступает какому-нибудь белазу. И это мягко сказано. Конструкция катится по лесу, оставляя после себя глубокую борозду. Будто бы кто-то решил заняться прокладыванием линии электропередач в настоящей глуши. Помните те просеки, что создают вокруг таких линий? Вот эта огромная слизь делает примерно то же самое, только больше и быстрее. Странная штука. Я даже не знаю, с чем ее толком сравнить. Внешне этот огромный шарик походит то ли на пузырь, то ли на кожаный мешок, то ли на сдутый баскетбольный мяч. Вдоль всей его поверхности можно заметить бело-серые прожилки, будто кровеносные сосуды. Они переплетаются между собой, формируя уродливый и в то же время притягательный узор. Эй, посмотрите на наших зомби. Что они вообще делают? Вдруг замечает бот. И тут-то внимание всех плавно перетекает с самого шара на то, что творится вокруг него. А происходит там действительно что-то с чем-то. Пятерка существ, которых мы преследуем все это время, просто подходит вплотную к огромному шару, а затем врезаются в него своими телами. Предположение о том, что они просто не замечают такую громадину, оказывается неверным в ту же секунду. Шар просто поглощает тела зомби, обвивая их белесыми жгутами. Хоп, и от существ не остается и следа. А мне не кажется, или этот шар становится чуть больше, что удивительно, но шар поглощает не всех зомби вокруг себя, а их, между прочим, тут наберется пару сотен как минимум. Эти самые безжалостные твари, что еще недавно вырезали целые поселения новичков, теперь послушно следуют за шаром. Более того, они разбиваются на десятки небольших групп, которые окружают шар со всех сторон, формируя этакий почетный караул. Зомби защищают эту гадость, ошарашенно восклицает Базальт. Если так посмотреть, то их расположение походит на самую настоящую сеть, вздрагивает Пира. Это так, с какой стороны не попробуй подойти к шару, но тебе так или иначе придется столкнуться с отрядом зомби. Это не просто хаотичная толпа существ, это настоящее боевое построение. Как раз в этот момент из леса появляется крупная группа монстров. Похоже, грохот движущегося шара, а также треск ломаемых деревьев привлекает внимание порождений системы. Полсотни хорьков, бурундуков и прочей живности идут в атаку, яростной волной наседая на ряды зомби. Те отвечают без всякой жалости, начав кромсать и рвать на части монстров. Не проходит много времени, как битва подходит к концу. А вместо того, чтобы начать пожирать тела животных, как это делал наш зомби по пути сюда, существа просто берут и подталкивают трупы к огромному шару. К этому моменту еще несколько групп зомби выходит из лесной чащи, волоча за собой тела монстров. Они не участвовали в недавней схватке, следовательно, бродили где-то еще. Этот отряд в точности, как и предыдущие, бросает трупы перед своим шаровидным боссом. Все эти зомби кормят его. Вот что они делают. Из шара выстреливают те же самые белесые жгуты, которыми он покрыт сверху донизу. Эти жгутики пронзают трупы животных, и ничего более. Проходит какое-то время, и жуткий шар просто преодолевает место битвы, а тела существ теперь послушно волочатся по земле вслед за ним. Я же снова потираю напряженные веки, потому что хоть и совсем чуть-чуть, но шар в моих глазах вновь становится чуточку больше, практически неуловимо, но, так вот оно что, вот почему он выглядит так неестественно. Потому что это самое нечто буквально состоит из живой плоти. Эта шарообразная хреновина буквально пожирает существ, увеличиваясь в размерах. Вот он ответ, почему во всем регионе практически не встречаются монстры. Потому что эта дрянь их всех уничтожает. А зомби, точно послушные рабочие, приносят ему добычу. Они бродят по округе и истребляют все, что движется. Но это все еще не дает ответ на другие вопросы. Почему этот шар не заглядывает в деревни новичков? Что ему мешает просто наехать на такое поселение и поглотить его за раз? Это же столько ресурсов. А зомби, если они добывают пищу для этого создания, то почему они не охотятся на новичков? Чем они отличаются от порождения системы? Все это выглядит как какой-то ужастик, мрачно заключает бот. Я бы совсем не удивился, если это происки очередного темного мага, размышляет Базальт. Взять того же Лича Хинга. Не мог же быть он в единственном своем роде, но у Лича все же мертвецы были более запинается бот. Понятные, предполагаю я. Да, именно так, щелкает пальцами разведчик. Лич Хинг сам создавал химер, и, несмотря ни на что, они были более-менее понятными существами, просто куда более сильными, быстрыми и выносливыми. Но это гадость. Даже поверить сложно, какой разумный мог ее породить. Что мы по итогу имеем? Вместо привычного всем зомби-апокалипсиса у нас теперь есть какая-то биологическая хренотень, о сути которой даже предположить хоть что-нибудь очень трудно. Огромный шар плоти, и что дальше? С какой целью эта штука катится по северной половине региона? Куда она движется? Есть ли у нее маршрут? И что самое главное, как с ней бороться? Вообще все это какой-то сюрреализм, вздыхает бот. Откуда зомби вообще знают, что нужно кормить этот шарик? Они общаются как-то или что? Телепатией, что ли? Но разве зомби не должны быть тупыми, этакими дикими животными, живущими только за счет инстинктов убивать и есть? Обычные зомби, может, и да, возражаю я, но эти они куда умнее и опаснее. Это уже не наши зомби со старой земли, это нечто совершенно новое. Тем более, что зомби-то, может, и тупые, желает предположение Базальт. Но вот этот организм, он явно куда умнее табуретки. Иначе кто бы стал расставлять зомби в качестве боевого ордера, а те туши существ, что тянутся следом? Разве это не похоже на импровизированную кладовку? Да, теперь мы имеем дело с огромным шариком плоти, который еще и страдает хомячеством, тащит все к себе в норку. Очень весело. Может, мы еще что-то пропустили? Бот меж тем достает из-за пазухи магическую сферу. Король Шурик, как насчет облета с воздуха? Поразмыслив, я даю ответ. Хорошо, делайте. Но осторожно. Бот кивает и активирует артефакт. Воздух, воздух. Как слышно? Слышно четко и ясно. Следует ответ из сферы. Это как раз наш наблюдатель с воздуха. Подлети поближе и осмотри этот шарик. Только смотри, не спровоцируй никого. Нам не нужно орды на нашем хвосте. Сделаю в лучшем виде. Усмехается всадник, и сеанс связи подходит к концу. Со своей позиции мы видим, как черная точка в облаках становится больше, и уже можно рассмотреть очертания пернатого змея. Всадник постепенно снижаем высоту, совершая один круг в небе за другим. Вроде бы никто не реагирует на копошение в воздухе. Как вдруг, когда всадник замирает на высоте в несколько десятков метров от земли, шар из плоти неожиданно застывает на своем месте. Что? Он остановился, удивляется бот, как и мы все. По шару проходит едва уловимая волна, белесые жгуты неожиданно расступаются, а на поверхности появляется какой-то выступ. Он стремительно становится все больше и больше, пока я не осознаю, что это такое. Бот, сферу, резко командую я. Разведчик без лишних слов передает мне артефакт, и я связываюсь с всадником. Мой король, улетай оттуда. Сейчас же, рычу я, но оказывается слишком поздно. Выступ, который формируется на поверхности шара, оказывается чертовой пушкой, и уже в следующее мгновение она совершает свой первый залп. Глава 5. Гора плоти резко содрогается, а затем из ее недр вылетает огромный снаряд кислотно-зеленого цвета. Всадник на пернатом змее, к своей чести, предпринимает попытку увернуться от приближающегося нечто, но ему попросту не хватает скорости, не говоря уже о том, что срабатывает эффект неожиданности. Воздух разрывает болезненный вой пернатого змея. Снаряд хоть и не попадает в упор, но задевает по касательной и, по всей видимости, ломает правое крыло. Сломанный куклой змей падает на кроны деревьев, а вместе с ним и наш разведчик. Где-то впереди грохочут треснувшие ветки, а затем раздается безумный рев зомби. Они чувствуют появление новой добычи и теперь хотят ее загробастать для своего начальства. «Нужно уходить», — восклицает кто-то из разведчиков. «Эти твари сейчас и нас заметят. А как же Косыга?» — вскидывается бот. «Косыгой оказывается наш подбитый летчик, нельзя его бросать. Если промедлим, то тогда и за нас возьмутся», — упирается гвардеец. «Безопасность короля Шурика первостепенна. Мы своих не бросаем», — качаю я головой. «Базальт, готовь своих парней, разведчики прикроют с тыла, мы идем за Косыгой». «Есть». Наш отряд появляется из-за холма и резво спускается в густую чащу. Огромная гора плоти скрывается где-то за ветвями, а потому действовать теперь надо особенно осторожно, а то будет тот еще номер. Бежали спасать нашего товарища, а оказались в самой заднице. Стоять в упор к мясному шару у меня желания нет совершенно. В кратчайшие сроки мы преодолеваем несколько сотен метров. Высокая ловкость – это всегда приятно. Ни кустарники, ни неровная поверхность, ни выступающие над землей корни деревьев не представляют для нас особых неудобств. Порой забываешь, что мы все живем в мире системы, Не каждый паркурщик мог бы так передвигаться по пересеченной местности. И вот мы на нужном месте. Картина неутешительная. Пернатый змей упал прямо на крону одного из могучих дубов, умудрившись половину веток сломать, а на вторую напороться своей тушей. Обломок древесины порой и не такие чудеса совершает. Становится ясно, что птичку нам уже не спасти, ран слишком много, да и даже если нам удастся снять змея, то как дотащить до базы разведчиков? Это вам не мужик в доспехах весом в сотню полторы килограмм, здесь уже речь идет о нескольких центнерах. Косыга находится здесь же в подвешенном состоянии, причем, буквально, запутался в ремнях и креплениях и висел вниз головой. При нашем появлении он лишь издает болезненный стон. По всей видимости, еще в падении приложился головой и еще толком не соображает, что происходит вокруг. Как назло, в этот самый момент из кустарников вылетают наши зомби. Изуродованные в оскалах физиономии, бегающие глазки, измазанные в крови ладони. С диким воем три десятка существ набрасываются на нас. Щиты. Командует Базальт, и солдаты без пререканий выстраиваются в единую линию. Бах. Зомби врезаются в защитный строй, да с такой силой, что спартанцы отступают на несколько шагов. Удивление читается в глазах бойцов. Даже Железный Легион не мог с наскока взять спартанский строй, а тут какие-то зомби. Их сила и правда впечатляет. Но это еще не значит, что победа им обеспечена. После краткой растерянности к солдатам вновь возвращается привычное хладнокровие. Бойцы занимают более устойчивое положение, а потому вторая атака зомби уже не в силах потеснить их. Существа в порыве ярости пытаются достать когтями и зубами закованных в экзодоспехи спартанцев, но как бы не так, шлемы, нагрудники и стальные наручи спасают их от любых потуг существ. Да, они сильные, но этого все еще недостаточно, чтобы пробиться сквозь пластинчатый доспех. Зря что ли Алиса и другие ученые все это время трудились над экзодоспехами. Бей гадов, рявкает Базальт, и строй отталкивает волну зомби от себя. Всего мгновение, и вот в ошеломленных существ метит наши мечи. Плоть зомби разрезается без особых проблем. Тем более игроками со средним уровнем выше 30 го. На землю падают конечности и головы зомби. И как и в случае с дыней, они и не думают успокаиваться. Даже лишившись головы, тела существ все еще прут вперед. А оторванные по плечо руки хватаются за голени и кованые сапоги. Это создает некоторую сумятицу. Сложно адаптироваться к столь необычному врагу. Раньше ведь как было, обезглавь врага и дело с концом. Пара-тройка смертельных ран и противник повержен. Не спасут его ни артефакты, ни благословение богов, ни высокий уровень. Нет головы, нет проблем. Но с зомби этот сценарий просто не работает. Головы теперь катятся по земле независимо от туловища и всячески пытаются укусить за лодыжку. А это не только отвлекает от противостояния с еще целыми существами, но и представляет вполне осязаемую угрозу. Всего ведь одна оплошность в самый ответственный момент, и смерть придет за тобой. Как раз тут в дело вступает мой телекинез. Все лишние конечности тут же улетают куда подальше за кроны деревьев, оставив напротив строя только изуродованные тела зомби, покрошить которых моим бойцам не составляет никакого труда. Но даже тогда зомби не погибают. Как и с дыней, здесь поможет только огонь, которого у нас толком и нет с собой. Не брать же в расчет наши гранаты, которые, хоть и могут разорвать строй врага, но вот устроить пожар на это они, увы, не способны. Своей магией я к этому моменту с осторожностью спускаю раненого косыгу. Его тут же кладут на носилки. Мы уже готовы отступать на прежние позиции, как вдруг случается то, чего мы так опасались. Раздаются страшный треск и грохот, а из-за густых крон появляется он, шар плоти. Он таки приходит в движение, и теперь нацеливается точно на нас. Вот же черт, рычит Базальт, ошеломленный, как и все присутствующие. Одно дело, когда на тебя прет толпа зомби, к этому любой спартанец уже привычен. Мы встречали лицом к лицу и натиск фанатиков Вавилона, и сражались против Железного Легиона Парижа, и остановили зеленую волну орков, но это уже что-то на ином уровне. Перед нами не просто гора плоти, а как будто бы настоящая мобильная крепость, округлое анатомическое сердце, глухо пульсирующее и покрытое белесыми жгутами. Против такого не то что страшно стоять, а попросту невозможно. Оно сминает целые куски леса под своим весом, что ему наш строй плюнет и не заметит. Отходим. Приказываю я, и только тогда солдаты приходят в чувство. Присутствие шара плоти просто подавляющее. Оно не оставляет в голове ни единой мысли. Вынуждает задаваться вопросом, А как с такой хренью вообще бороться? Можно ли его остановить? Хотя бы помешать? Черт, опять зомби. Неожиданно восклицает кто-то из солдат. Пока мы сражались с одним отрядом зомби, еще две особи тупо обошли нас с флангов и теперь оказались за нашими спинами. Опять проделки грибанного мясного шарика или кто у них тут управляет всем банкетом. Впереди не страшащиеся ни боли, ни смерти существа, а позади огромная дрянь, которая того и гляди расплющит тебя в лепешку. Ситуация, лучше не придумаешь, как говорится. Идем на прорыв, звучит моя команда, и парни базальта перестраиваются вслед за мной в подобие клина. Любая задержка сейчас, это почти что гарантированная смерть. Чувствую себя, как Индиана Джонс, за которым катится огромный и круглый булыжник. Вот только сейчас за нами следует по пятам нечто куда более грозное и опасное. Вроде бы и не так шустро, да только те же булыжники не умеют плеваться снарядами. Вперед! Толпа зомби на этот раз численностью в 5 десятков наваливается на нас. При поддержке моего телекинеза и разницы в уровнях наш отряд прорывается вперед. Тела противников просто откидываются щитами в стороны, кого-то отправляют в непродолжительный полет, оставшихся раскидываю уже я. Мана уходит как не в себя, но иначе нам попросту не вырваться из окружения. Зомби, словно бы поняв, что происходит, начинают чинить неприятности. Теперь они припадают к земле и вгрызаются когтями в почву. Их руки теперь вместо того, чтобы оторвать нам головы, стремятся схватить и не дать сбежать. Как же неприятно противостоять умному врагу. Причем, что самое паршивое, непонятно, кто чинит нам неприятности. Все это приказы коварного шара, или же зомби вдруг стали настолько смышленными. Продвижение наше серьезно замедляется. Солдатам приходится тратить драгоценные секунды на то, чтобы оторвать схватившую ногу ладонь или втоптать лицо той или иной твари в землю. Вроде бы враг не пытается нас теперь убить, но от этого не легче, а совсем наоборот. Вижу, как базальт своим огромным бастардом надвое рассекает скалящегося зомби. Да только вместо того, чтобы теперь перевести внимание на следующего врага, воину приходится и дальше кромсать располовиненного зомби. Тому-то хоть бы хны на отсутствие ног. Кусаться и царапаться это ему никак не мешает. Не говоря уже о том, что теперь этой твари даже удобнее атаковать снизу и хватать за ноги. Оказывается, как легко сражаться в классическом зомби-апокалипсисе. Да, против тебя стоит целая орда мертвецов, но ты хотя бы знаешь, что, если ты уничтожишь мозг такого существа, то он окончательно умрет. А что наши зомби? А им хоть бы что, хоть в фарш голову раскроши, пофигу, не почешется даже. Шар плоти становится все ближе к нам, а я окончательно осознаю, что мы увязли в рядах противника. Вот так вот да, зомби не сказать чтобы много, они в разы слабее орков, но это их игнорирование любого смертельного урона, эта особенность сводит на нет любое преимущество перед ними. Сволочи идут на отчаянный обмен ударами, отчетливо осознавая то, что им ничего не будет. Один смертельный удар для нас – это приговор, для зомби – это несущественное неудобство и только. Грохот шара плоти уже оглушает, а его тень невольно накрывает нас. Мы оказываемся практически вплотную к этой гадости. Нет, медлить больше нельзя. Нам необходимо вырваться из окружения. Но как одолеть зомби в кратчайшие сроки? Нужен огонь. Стоп, огонь, мой взгляд опускается к моему мечу. Огонь, а если? Желаете активировать пламя души? Да нет, укажите количество сжигаемых душ. 10 душ. Резкий горизонтальный взмах клинком, и черная полоска огня устремляется вперед, охватывая примерно половину сражавшихся против нас зомби. Мое предположение оказывается верным. Пламя души срабатывает на монстрах, как и обычный огонь. Существа ревут от боли и падают на землю, в тщетных попытках сбить пожирающие их языки пламени. Не тормозим. Обращаюсь я к солдатам, и мы идем на прорыв. Помимо всего прочего, я создаю перед нами клин из магии телекинеза. Отталкивать тела зомби оказывается слишком затратным делом, но вот сформировать перед нами преграду, как я это делал уже не раз и не два, это можно, и с куда более меньшими затратами. Разве что форму я меняю у защитного купола, сделав нечто наподобие клина, которое само по себе оттесняет зомби в стороны, а уже рвущиеся вперед спартанцы завершают начатое, снося твари с ног и расширяя необходимый нам коридор. Король Шурик, сюда. Как раз в этот момент из чащобы возникает отряд бота и разведчиков. Огнем из арбалетов они накрывают десяток зомби, прущих прямо за нами. Особо это погоды не делает, но выигрывает все те же драгоценные секунды. От ударов мощных арбалетных болтов те буквально валятся с ног. Наконец, наш отряд полностью вырывается на оперативный простор. Ловушка монстров оказывается позади нас, как и ненавистный комок плоти. Уже не стесненные ничем и никем, мы легко возвращаемся на прежний холм, чтобы перевести дыхание. Противник уже не бежит за нами на всех парах, это хорошо. Но что меня невольно напрягает, так это шар. Похоже, он все еще горит целью догнать нас и раздавить в лепешку, раздраженно выплевывает базальт. Мы так испугались, когда он сменил направление, восклицает бот. Сразу же бросились вам на подмогу. Что там случилось вообще, черт возьми? Засада, вот что, мрачно заявляю я, чем неприятно удивляю собравшихся, по всей видимости. Этот шарик обладает каким-никаким разумом. Причем он умнее, чем мы могли себе предположить. Шар плоти, разбирающийся в тактике, невесело усмехается бот. Это что-то новенькое. А кто тогда расположил зомби в шахматном порядке? Задаю я вслух вопрос. А кто приказал им же обойти нас и зайти со спины? Для чего? Чтобы задержать и не дать уйти. Холм погружается в напряженную тишину. Ладно, столкнулись с такой жуткой машиной. Это еще пустяк. Мир системы нам и не такое показывал. Но до этого момента все, в том числе и я, полагали, что против нас будет стоять противник безмозглый, опасный, без этого никуда, но такой же предсказуемый, действующий на инстинктах или по заложенной программе. Как-то же кормление шара плоти и его сопровождение, все это можно списать на какой-то инстинкт, определенный биологический механизм, но та засада, ее не смогло бы придумать безмозглое существо, сбить нашего разведчика в воздухе. Приманка. Дождаться нашего появления. Отвлечение внимания. Зомби выигрывают время для засадного отряда. И, наконец, сам удар. С тыла из фронта. Клещи. Такое не каждому офицеру порой под силу, а тут такая слаженность, такое коварство, такая простота и четкость. Мой взгляд снова обращается к неспешно катящемуся шару плоти. Нет, этот враг куда страшнее, чем мы ожидали. Может, и не было никакой гражданской войны на севере, если бы Спарта на своей земле столкнулась с таким врагом, смогли бы мы как-то ему противостоять? И главный, собственно, вопрос, есть ли еще такие шары на севере, является ли шарик перед нами единственным в своем роде, или их куда как больше? Слишком много вопросов, ответ на которые сразу нам не найти, ни сегодня, ни сейчас. Возвращаемся, приказываю я подчиненным. На сегодня мы свою цель выполнили и перевыполнили. Полученной информации хватит за глаза. Вы слышали короля Шурика. Марш на базу. И вот так мы трогаемся обратно на юг. Он все еще там, интересуюсь я. Даже не думает отклоняться от выбранного курса. Зараза, шипит бот, находясь в своем режиме наблюдателя. Через своего сокола мужчина сейчас следит за нашим тылом, и новости, которые он приносит, неутешительны. Шар плоти теперь следует за нами. Вот так вот, как охотничья ищейка, напал на след и теперь хрен его собьешь с пути. Мы даже предпринимаем несколько попыток запутать следы или сделать какой-никакой крюк, но все без толку. Шар плоти продолжает преследовать нас, словно доподлинно зная, где мы находимся. Это напрягает. Да, скорость передвижения шара не такая уж и большая, но вот то, что ему не нужно ни передышки, ни хотя бы самой короткой остановки, серьезно так осложняет дело. Сложно перевести дух на привале, когда ты отчетливо осознаешь тот факт, что с каждой минутой враг становится все ближе к тебе. Как тут отдыхать, когда твои мысли то и дело возвращаются к монструозному шарику? В таком напряжении мы и возвращаемся на нашу базу. Все попытки запутать неприятеля не увенчались успехом. А это значит только одно, новой битвы не миновать. Враг катится к нашему порогу, а потому нам не остается ничего другого, как встретить его с распростертыми объятиями. По этому поводу я собираю небольшой совет в капитанской каюте боевой баржи, на которой являются Базальт, Бот, Пира, а также Том, Алиса, Ботан и другие ученые сейчас же заняты тем, что пытаются изучить в походных условиях доставшуюся нам конечность зомби, а потому я решаю из не отвлекать понапрасну. Сколько у нас есть времени? Хотя бы примерно, задаю я свой первый вопрос боту. Именно он сейчас ведет наблюдение за шаром плоти. Всадников на пернатых змеях мы предупредили и на всякий случай сейчас не подпускаем к противнику, а то вдруг он еще выстрелит чем-нибудь. Если шар продолжит двигаться с той же скоростью, берет слово бот, а он ее так ни разу и не изменил, то у нас есть чуть больше 2 суток до того, как к нашим воротам прикатит это чудо-юдо. Значит, 2 дня на подготовку, заключает Базальт. Немного, но это лучше, чем ничего, комментирую я. Итак, будут у кого какие предложения, а мы не можем просто взять и улететь, поднимает ладошку Пира. У нас 2 боевые баржи, их хватит, чтобы собрать весь лагерь и спокойно долететь до Кверты или и вовсе вернуться в Спарту. Надо ли нам сражаться с этой странной жижей? Откровенно говоря, я сомневаюсь, что даже тогда этот шар остановится, вздыхаю я. Мы видели, как он поглощает тела монстров и зомби, отчего становится только больше. Представь теперь, что будет, если он сможет добраться до более-менее крупного поселения. Это приведет к катастрофе, шипит бот. И это еще мягко сказано, соглашаюсь я. Нет, нельзя допускать даже малейшего шанса, чтобы этот шарик преодолел границу между Спартой и Севером. Если он преследует наш отряд, то уж лучше мы сразимся с ним здесь, на нейтральной территории. В таком случае битва неизбежна, заявляет Базальт. В любом случае, если мы правильно сыграем наши карты, то у нас есть хорошие шансы. Какие вообще могут быть уязвимости у огромной горы плоти? Спрашивает Пира. Огонь. Первое, что приходит мне на ум. Если этот шарик обладает теми же способностями, что и поглощенные им зомби, то стрелять по нему пушками бесполезно. Угу, будет у нас вместо одного огромного шарика десяток помельче. Фыркает бот. Хорошо, что на баржах есть огнеметы. Вот только их может оказаться недостаточно. Базальт спускает разведчика с небес на землю. Это ведь здравый смысл. Чтобы запечь такую тушу, нужно будет очень много топлива. А нам его может и не хватить. Тогда можно использовать наши пороховые мины, предлагаю я. Думается мне, они точно будут не лишними в нашем деле. Да, это может сработать. Кивает на мои слова Базальт. Если шар перенимает недостатки зомби, то он может опасаться и воды, вспоминает бот. Может и нам использовать это, а как, не знаю. Вырыть ров вокруг лагеря какой-нибудь, он его объедет и покатится дальше на Спарту. Да время мы выиграем, но вот сколько, к тому же мы не знаем, боится шар воды как обычные зомби. А вдруг он плавает? Нет, лучше будем придерживаться изначального плана, качаю я головой. Подпустит врага поближе. А что насчет наших летунов? Оставим их тогда в тылу, уточняет бот. Нет, они тоже могут внести свою лепту, заявляю я. Разве что действовать надо куда как более осмотрительно. Далее, вопрос касательно самого нашего лагеря. Том, тебе придется изрядно потрудиться. Сделаю, что скажете, мой король, кивает маг земли, мне не в первый. Тогда поступим следующим образом. 2 суток проходит крайне быстро. Я даже и заметить не успеваю, как наступает 3-е утро. Все это время проходит в напряженной работе и планировании предстоящей битвы. Враг, с которым нам предстоит сейчас столкнуться, не похож ни на что, с чем мы сражались до сих пор. Мы не знаем всех его слабостей, не имеем четкого представления о его возможностях. Только догадки и теории, и это чувствуется. На каждый наш козырь приходится продумывать альтернативу или запасной план. Обстрелять шар из картечниц, а если ему будет плевать на застрявшие в плоти болты, палить из пушек без продыху, а если мы таким образом сделаем только хуже, пороховые мины, а сколько их нужно для подрыва такой туши, а, может оформить волчьи ямы, да только как замаскировать яму под такую добычу. Все это не может не отразиться на боевом духе разведчиков и солдат, прилетевших со мной. Никто больше не смеется по вечерам у костров, никто не дурачится и не болтает попусту. Только деловые разговоры и нервная подготовка. Но я уверен, что мы справимся. Против богов же выходили, выходили. С духами сражались, не единожды. Орков на свой сервер прогнали, прогнали. Ну так и не какому-то мясному шарику портить нам череду побед. Разобьем и его. Так, уже ближе к полудню на горизонте появляется она, гора плоти. Передвигается она со все той же нерасторопностью, сминая на своем пути и деревья, и кустарники, и булыжники, вообще все. А что еще меня неприятно удивляет, так это размер сферы. Она становится еще больше, чем прежде. Видать, шарик времени зря не терял, на своем пути таки нашел кого сожрать и поглотить. Но это все равно ничего не изменит. Мы завалим эту дрянь. Даже будь она габаритами с жилой комплекс, заводите двигатели, баржи, в воздух, всем приготовиться, враг у ворот. Глава 6. Бот от волнения сжал аркебузу в своих руках. С его позиции было видно, как гора плоти нарочито медленно приближалась к их базе. И если поначалу в глаза бросался лишь силуэт огромной махины, то вскоре внимание стали привлекать и зомби, что шли впереди. Их число впечатляло, не меньше сотни. Откуда шар плоти только притащил их? Сам изверг из своих недр или же призвал себе на помощь? Хотел бы бот знать ответ наверняка, да только кто ему его даст? Только сейчас мужчина смог посмотреть на статистику горы плоти. Сейчас она подобралась достаточно близко к ним. Имя. Пожиратель. Уровень. 70. Описание. Работает за троих, жрет за десятерых. Выполняет свою работу на все 100. Что это за чудо-юдо такое и откуда оно вообще взялось? Система, естественно, объяснять не намерена. Ну, на нее и так надежды особой не было с самого начала. Не исключено, что даже система не знает, что это за дрянь она породила. Уже почти на месте, пробормотал бот и упер приклад в свое плечо. Аналогичным образом поступили и другие разведчики, засевшие на подготовленных магией землей редутах. Они готовы были встречать противника со всем доступным им гостеприимством. Стоит только мясному шарику докатиться до них, и план будет приведен в действие. Перед редутами были выкопаны, опять же с помощью магии земли, десятки, если не сотни волчьих ям. Большие и маленькие, им просто не было числа. Даже у шара плоти возникнут трудности с передвижением по такой ухабистой местности. Что уж говорить о мертвецах, до самой базы спартанцев дойдет едва ли половина из них. А даже если шар плоти и проигнорирует ловушки, то у защитников еще был заготовлен план. Все было рассчитано, все было заготовлено заранее. Последние двое суток никто из спартанцев толком не спал, потратив немало сил и энергии на тщательную подготовку к боестолкновению. И вот сейчас их плоды должны были окупиться с лихвой. Однако случилось неожиданное. Гора плоти замерла на месте, прямо перед замаскированными рядами волчьих ям. Неужели он смог их обнаружить? Невозможно. В ход шла магия земли, а потому ловушки никак не могли привлечь внимание. Только если противник наблюдал за окружающим пространством как-то по-особому, не посредством глаз или ушей, а через эхолокацию или же вибрацию земли. Но ведь это не может быть так, верно? Иначе как бы шар плоти заметил того же разведчика на пернатом змее? Хотя в то же время разве у этого шарика есть какие-либо глаза, уши или нос? Как он вообще видит мир вокруг себя? Может, всему виной те же белесые жгутики? Не просто же так он ими обвитый. Пока бот размышлял об органах чувств зомби и им подобных, неприятель сделал свой первый ход. На его поверхности вновь стал формироваться выступ, отдаленно напоминающий орудие. Всем в укрытие. Пришел в чувство бот. Разведчики вжали головы в плечи и нырнули вглубь редутов. Сейчас по ним должно было прилететь. Бах! Раздался глухой хлопок, а затем чавкающее эхо от столкновения с землей. Бот, как и остальные разведчики, недоуменно перевел взгляд на комок плоти, покрытый какой-то слизью. Он просто рухнул за пределами редутов и все. Никакой тебе кислоты, никаких взрывов или попыток разнести позиции защитников. Просто комок плоти, который сейчас вниз тянулся к земле, точно подтаявшее мороженое. Какого черта? Бот осторожно выглянул из-за укрытия, сосредоточив свое внимание снова на горе плоти. Та выстрелила во второй раз, снова отправляя над их головами неопределенный багровый комок чего-то. Снаряд перелетел их редут и шлепнулся на одну из палаток. Конструкция не выдержала и схлопнулась вовнутрь. Но и только. Никакого вам пожара, никаких ядовитых выбросов. Просто внушительная куча мяса. Нет, серьезно, над ними решили пошутить. Или что? Шар плоти не воспринимает их всерьез. Или у него случилась осечка? Тот выстрел кислотно-зеленым снарядом был в разы мощнее и смертоносные. Эти же залпы казались какой-то детской шуткой. Те же всадники на пернатых змеях спокойно бы уклонились от столь медлительной пальбы. И тут раздался треск, едва слышный, но бот смог его уловить благодаря чуткому слуху. Иначе каким бы он тогда разведчиком был в самом деле, что его напрягло, так это то, что треск донесся не спереди, со стороны мясного шара, а из-за их спин. И этот треск уже через мгновение повторился, но куда как громче. Разведчики обернулись на шум и как раз вовремя. Ведь из тех самых засланных комков плоти на свет вышли они, монстры, которые уже совсем не походили ни на зомби, ни уж тем более на игроков. Это были изуродованные окровавленные гуманоиды, горбатые, с коленями, изгибающим назад, как у каких-то насекомых. Череп их был слегка сплющен по бокам и вытянут. 6 глаз яростно вращались и уже искали новую жертву. Челюсть же и вовсе походила на акулью с 3 рядами жутких клыков. Против них вышла чертова пародия на монстров из фильмов о Чужом, с одним лишь исключением. У Чужих не было аж шести рук, заканчивающихся острыми лезвиями из кости. Имя. Мутант-солдат. Уровень. 40. Описание. Его лезвия остры, как бритва. Клыки с легкостью прокусят сталь, а ноги позволяют совершать прыжки, похлеще любого кузнечика. Солдат, близкий к совершенству. Ага, совершенство. Как же, скорее, плод влажных фантазий писателей ужастиков и психологических триллеров. Под хищный стрекот эти мутанты бросились в атаку, вынуждая разведчиков в хаосе разворачиваться на 180 градусов. Грянул неслаженный залп из аркебуз. Пули с безжалостным свистом вонзались в тела мутантов, отрывая тем конечности, вынуждая обессиленно рухнуть в землю. Кого-то убило насмерть, кто-то ревел от боли, зажимая кровоточащие конечности, а третьи просто уклонялись, совершая один непредсказуемый прыжок за другим. Часть мутантов на себя взяли разведчики, ринувшись в атаку наперерез. Еще десяток замуровал по пояс в земле Том. Реально, как кузнечики, мелькнула мысль в сознании бота, когда он пытался перезарядить аркебузу. Но уже совсем скоро он понял, что времени ему на это не предоставит. Мутант-солдат навис над ним, замахиваясь шестью изогнутыми лезвиями. Только благодаря своей ловкости, бот сумел увернуться от страшной атаки. Он просто нырнул в ноги существа, проскользнув ему за спину, а затем поднял над головой аркебузу. Лязгнула сталь. Твари не пришлось даже разворачиваться, чтобы нанести выпад одним из своих костяных лезвий. Ну и силища. Крякнул от натуги бот, припав на одно колено. Костяное лезвие давило на него, словно целая гора. Мутант демонстративно медленно стал разворачиваться, наслаждаясь потугами спартанца. Только сейчас бот осознал, что перед ним не тупая тварь, как те же зомби. Это реальная сволочь со своим разумом. Только она может наслаждаться мучениями своего противника. Мутант-солдат уж было занес оставшиеся 5 костяных лезвий над головой бота, готовясь нанести последний удар, как грянул грохот, и пуля вонзилась в спину твари. Монстр пошатнулся, заревел, но, что самое главное, отвлекся от бота. А зря. Разведчик, не теряя драгоценных миллисекунд, распрямился, вынул из-за пояса саперную лопатку и со злостью вонзил ее в висок мутанта. Но даже этого оказалось недостаточно. Череп твари словно бы был усилен. Пришлось нанести второй удар в то же самое место. Монстр попытался было помешать ему, выстрелив одним из лезвий точно в лицо бота. Но разведчик в самый последний момент отклонил голову в сторону, отделавшись лишь глубоким порезом на скуле. «Врешь, не возьмешь, собака». Бот резко выдохнул и нанес новый удар. Этого оказалось достаточно. Тварь упала ему в ноги. Вот только расслабляться было рано. Дрянь не думала умирать. Но даже так, дезориентированную от потери половины своей головы, не имея при себе нескольких конечностей, нашинковать ее уже оказалось плевым делом. Но и тогда бот мог позволить себе лишь короткую паузу. Мутантов еще было предостаточно. А потому, только переводя дух, бот снова бросился в атаку. Весь их план пошел наперекосяк, ну и пусть. Разведчики сталкивались и не с таким. Баржем, вперед, командую я. Ситуация определенно идет не так, как мы рассчитывали изначально. По исходному плану шар плоти должен был напрямую атаковать засевших разведчиков. При помощи волчьих ям мы бы смогли проредить возможное сопровождение из зомби, а уже затем спартанцы бы отступили, и мясной шарик наехал бы на заложенные вблизи редутов пороховые мины, после чего наши боевые баржи уже добили бы ослабленного противника. Но враг явно не стал играть по нашим правилам. Появление мутантов стало неприятным сюрпризом. Так мало того, шар плоти продолжил сближаться с редутами, но совсем не так, как мы полагали. Вместо того, чтобы отправить существ вперед, шар сам оказался на передовой. Широкие и глубокие волчьи ямы он просто не замечал. Белесые жгутики широкой сетью выбрасывались вперед, формируя таким образом широкую тропу. И если на пути оказывалась та или иная яма, то шар плоти перекатывался по ней как по мостику, как ни в чем не бывало. Подумать только, эта дрянь может дойти до чего-то такого. Теперь шар плоти уверенно сближался с нашими силами на редутах, а те даже отойти не могли со своих позиций, зажатые со спины мутантами. Если мы в нынешней ситуации взорвем пороховые мины, то потеряем бота и его парней, всех без исключения. Не говоря уже о том, а нанесет ли это достаточный урон шару плоти, уже нельзя быть ни в чем уверенным точно. А потому баржи, которые были замаскированы по флангам, своим поднимаются в воздух. Сейчас или никогда. Нужно сломать план неприятеля. Только-только мы набираем достаточную высоту, как я командую открыть огонь. Пли. Звучат голоса офицеров, и борта барж окрашиваются огненными вспышками. Пушки обрушивают смерть на головы мутантам в тылу разведчиков. Ядра впечатываются и в шар плоти, отчего тот аж содрогается в конвульсиях, явно недовольный происходящим. Практически сразу на поверхности шара вырастает еще 5 наростов, образующих стволы орудий. Бах, бах, бах. Кислотно-зеленые снаряды устремляются в борта боевых барж. Воздушное судно ощутимо вздрагивает, но не более того. Посмотрев за борт, я обнаруживаю на корпусе соседней баржи оплавленный след в обшивке, но не более того. Как бы силен ни был пускаемый шаром плоти снаряд, его все еще недостаточно, чтобы завалить такую махину. Хотя, не буду скрывать, уже сам факт того, что залп неприятеля уже в состоянии оплавить обшивку нашего воздушного флота, неприятно удивляет. Если бы шариков было несколько, то кто знает, может и они смогли бы завалить боевую баржу. Но преимущество теперь снова на нашей стороне. Безжалостная пальба с воздуха все не затихает. Стоит нам подлететь поближе к шару плоти, как в ход идут огнеметы и картечницы. Шипение пламени и ровный стрекот выпускаемых болтов наполняют воздух. Горючая жидкость обрушивается на гору плоти, и я впервые вижу, как тот ощутимо сжимается. Видел, что, если залпы наших пушек тому неприятны, то вот огонь и вовсе становится карой небесной. Причем, в буквальном смысле. Но рано я радуюсь. Враг явно не желает проигрывать. Новый залп из орудий устремляется к баржам. Вот только на этот раз это были не кислотно-зеленые сгустки. Комки плоти с чавканьем врезаются в наши борта или и вовсе падают на палубу. А затем случается то, чего мы так опасались. Из этой плоти выходят еще мутанты. Один из них оказывается прямо передо мной. Влетев в край борта, тварь вылезает из кровавой гущи, вытянув свою могучую конечность вперед. Это оказываются не те мутанты, что сражаются внизу с 6 конечностями. Это что-то совсем другое, куда более массивное и тяжелое. Перед моим лицом появляется морда существа, накрытая наростами, похожими на кораллы, словно лицевой маской от шлема. Не видно ни глаз, ни носа, только широкая пасть, способная прожевать даже булыжник. 2 мускулистые и жилистые конечности вонзаются в деревянный борт, отчего щепки летят во все стороны. Все 3-метровое тело этого создания покрыто какой-то твердой коркой. Лишь в тонких прожилках можно рассмотреть розоватую плоть. Со стороны кажется, будто бы все тело мутанта покрыто каменными чешуйками. В особенности его руки, вдоль предплечий которых находятся самые настоящие каплевидные щитки. Подняв телекинезом катящееся по палубе пушечное ядро, я просто и беззастенчиво кидаю его в неприятеля. И тот, как я и подозревал, соединяет руки перед собой, образуя огромный щит. Бах! От щитков отламывается несколько кусков, но не более того. Твою ж налево, насколько крепка броня у этой дряни. Имя. Мутант-воин.